Коробка. Астегиещи. Чина уюстику. Азба, азба, ри, ре, ри, ре, азба, азба, ри, ре, азба, ри, ре, азба, ри, ре. Ока ахнули, уки или, уки или. Очи еч, очи еч, азба, ри, ре, азба, ри, ре. Айтесь, байтесь, вайтесь, гайтесь. Асвари, ре, уки, ири, очи, еч. Асвари, ре, уки, ири, очи, еч. Рогнулись иже, иже, иже. Рпус его, рпус аво. Жите одна. Азвари, ре, уки, ири, очи, еч. Азвари, ре, уки, ири, очи, еч. Жите одна. Рпус его, рпус аво. Жите одна. Айтесь, байтесь, вайтесь, гайтесь. Азвари, ре, азвари, ре. Дите одним дуром, да зле, да щих, да еч.